Глава 17. Белем, в отличие от Фуркева, не производил такого же радужного впечатления. Еще на подъезде я обратила внимание на как-то хаотично разбросанные поля. Для вспашки земля была еще слишком мокрой, но границы предыдущих посевов все равно уже можно было определить. Сама деревня выглядела тоже не очень благополучно. Если Фуркева прям бросалась в глаза добротными хозяйствами, то здесь все выглядело более чем скромно. Народ кивал мне сдержанно, не задерживаясь на праздные беседы. Поэтому пришлось просто искать, кого бы остановить, да расспросить поподробнее насчет обстановки в селе. Выбор пал на немолодую пару, тащившую тележку по обочине разбитой дороги. Мое внимание они привлекли внешним видом. Одежка небогатая, но чистенькая и аккуратно штопанная, лохмотья нигде не висят и более-менее светлыми лицами. «Доброго дня, почтенные!» — остановила я их, слезая со своего транспорта. «И вам доброго, госпожа!» — с достоинством ответствовали они, сопровождая свои слова небольшим поклоном. «Не подскажете ли, где найти дом старосты?» — спросила я прямо. «Да как вот по улице дальше поедете, там и увидите. Мимо не проедете, он у нас самый приметный, с какой-то неоднозначной ухмылкой, которую не смогла укрыть от меня густая борода», — сообщил мужчина. «Что ж в нем такого примечательного?» Насторожившись, рискнула уточнить я. «Очень уж он от наших отличается», — помешков уклончиво ответил мой собеседник. «Да жирует наш староста», — не выдержав, с прорвавшимся возмущением высказалась женщина. Дальнейший разговор с крестьянской парой прояснил ситуацию. Сезар Симона, так звали дядьку, уже не скрывая досады, с некоторым упреком, поглядывая на меня из-под кустистых бровей, прямо и открыто описал всю нездоровую ситуацию в селе. «А на дальнем краю какой год, почему поля простаивают, а?» — горячился он. «Их бы вон семейству Бушар отрядить, их полный дом народу, а землицы с гулькин нос. Базилю нашему, вишь ли, не угодили. Да и Пьеру Дери не помешало бы. Он работящий, быстро надел в порядок приведет. И людям детишек полегче кормить станет, и казне прибыток. А то налог плати, а с чего его высосать-то? А вон в том доме на окраине вдова с малым живет», — подхватывала его жена. «А корова зимой сдохла, помочь бы им. Мы уж всей деревней подсобляем, как получается. Так может, какую животинку бы выделить, а то у старосты целое подворье. А Диан с сыночком с хлеба на воду перебиваются». После разговора с Читой я не поленилась, проехала посмотреть на дом Базиля. Разговаривать с ним не стала. Не сейчас, и не мне надо будет это делать, но внешний вид, не побоюсь этого слова, поместье деревенского головы впечатлил и окончательно расставил все точки над «и». В общем, здесь ситуация была диаметрально противоположной Фуркева, но ровно с тем же результатом для баронской казны. Налог местный староста, видимо, собирался излишком, только большей своей частью он оседал в бездонном кармане самого старосты. Со слов жителей я узнала, что приходилось бедолаге кормить еще и двоих зятьев, не слишком работящих, зато здоровых подраться и с неугодными расправиться. Да и урезанием земельного надела в свою пользу Базиль Марион, на ум тут же пришел буратиновский кот Базилио, быстро склонял людей к молчанию. «Да, народ здесь и в самом деле не жирует», — размышляла я по пути домой. «В связи с удаленностью от хозяйского имения в Белем 100 лет уже не ступала хозяйская нога, чем беззастенчиво пользуется деревенский глава. А вот этот самый бородатый мужик, с которым я беседовала, кстати, знает про свою деревню, кажется, все. От и до, как говорится, да и идей, сколько дельных высказал. Вот его бы в старосты и назначить, и дело бы на лад пошло. Остается самая малость». Невесело ухмыльнулась я своим мыслям заставить Лауру включить мозги и шевелиться. Домой вернулись уже к ужину. Хорошо хоть догадались взять с собой в дорогу узелок с перекусом. перед самым домом шепнула уводящему лошадь Бернару, чтобы передал своему отцу мою просьбу установить каркас в спальне брата, пока я уведу его на кухню. Встречать нас выбежал хохочущий Тео. Предметом его веселья оказалась деревянная игрушечная лошадка на палке, которую для мальчишки соорудил Стефан. Утирая сопливый нос рукавом, ребенок взахлеб взялся рассказывать последние новости. Я слушала его вполуха, пощупала лоб. Вроде не горячий. Опять в голове возникла конкретная цифра. Да что все это значит? А Тео все щебетал, согревая сердце, отвлекая от тяжких дум. «Да куда ж вы запропастились? Я уже все глаза проглядела». На пороге, уперев пухлые кулачки в круглые бока, стояла Марлен, напуская на себя грозный вид. «Есть хотим», — не реагируя на нянькино ворчание, обняла ее я. «И чего тебя только по этим деревням понесло?» — продолжала бухтеть Пышечка, раскладывая кукурузную кашу по тарелкам. «Чего на месте не сидится-то, неугомонная? Только в себя приходить начала. Нет бы поберечься!» «Так нет же, то стирку затеет, то по полям в телеге трясется». «Не ворчи, нянюшка», — набитым ртом проживала я. «Пора начинать порядок в баронстве наводить, а то мы такими темпами скоро совсем голыми останемся». «Мать честная», — аж всплеснула руками Марлен, «да ты никак одна в таком большом хозяйстве управиться решила». «Почему ж одна? С Лаурой». Пышечка аж присела на краешек табурета, не веря своим ушам. «Да и ты поможешь, подскажешь», — продолжила я. «Ну что ты так смотришь? В конце концов, не дура же она. Сама видит, к чему все катится. Может, не всему ее дома учили. Может, просто не знает она, с какого конца за такое дело браться. Тут главное — верный подход найти». «Не узнаю тебя, детка», — ошарашенно выговорила нянька. «Ты ж всегда такая спокойная была, хоть и с характером». «Я и сейчас спокойная», — подняла я на нее глаза. «Только так больше продолжаться не может, верно? Это мне, наверное, конской подковой мозги встряхнуло. Вот я и стала порешительней». «Ох, и чудные дела твои, Господи!» Марлен все еще продолжала внимательно меня разглядывать. «Пустая затея, детка. А я все-таки попробую, потому что выбора-то и нет. Подумай сама, что Тео достанется». Нянька нахмурилась и надолго замолчала. Похоже, своим заявлением я сильно озадачила нашу опекуншу. «А что делать? Сколько можно ходить вокруг да около? Пора уже начинать действовать. Утром отловлю баронессу, пока она никуда не сбежала, и составлю с ней разговор. А сегодня закончу сюрпризом для брата и погрею ему нос. Не хватало, чтобы мелкий разболелся». «Но чего притих?» — спросила я у смирно сидевшего рядом малыша. Ребенок чувствовал, что происходит что-то серьезное, но не понимал, что именно, поэтому только переводил глаза с меня на Марлен и обратно. «Айда в твою комнату. Там моего любимого Тео ждет сюрприз». «Правда?» — тут же радостно подскочил мелкий. «Как же легко и быстро меняется настроение у детей, и это замечательно». Я схватила его за руку и поволокла в детскую. «Что вы там еще удумали?» Не устояв перед нашим энтузиазмом, поддавшись азарту и любопытству, Марлен бросила дела и топала вслед за нами. «А ты нашла то, что я тебя просила?» Обернувшись через плечо, на ходу спросила ее я. «Да, нашла кое-чего. Не пойму только, зачем тебе лоскуты эти?» — пыхтела Пампушечка, едва поспевая за нами. У двери комнаты стоял Бернар, охраняя вход от любопытных глаз. Я прям разулыбалась, глядя на то, как ответственно они с отцом отнеслись к моему поручению. Но сперва нужно было самой на все посмотреть, проверить на прочность и приладить одеяло. «Ты, котенок, постой минутку здесь, вместе с Марлен и Бернаром, а я все подготовлю и скажу, когда заходить». С этими словами я скрылась в щель двери, оставив Тео и Марлен изнывать от любопытства. Краем глаза отметила довольную улыбку сына конюха. Он ведь был посвящен в эту тайну.